Глава 10. Скрывать, кто он и откуда, уже не было никакой нужды, и Слава, заложив вираж, приземлился прямо у дома главы клана Шерекан. Как всегда, охрана обступила скутер плотным кольцом, с недоумением и страхом глядя на странных существ, прибывших к ним в гости. У одного вместо головы лишь зеркальный шар, а другой имел белую кожу, белые волосы и яркие сияющие голубые глаза, которые с интересом рассматривали окружение из воительницы и обстановку вокруг. Затем первое существо что-то сделало с головой. Блестящий шар под изумленные вздохи окружающих был снят, и под ним оказался мужчина, тот самый, который некогда посещал их клан, и с группой воительниц отправился на ярмарку. Рассказы о том, что происходило на той ярмарке, до сих пор обсасывались и пересказывались в клане, обрастая подробностями и заканчиваясь частенько так. И потом с небес слетели боги и забрали его на небеса. Они были на огненных лошадях, запряженных в золотую тележку, и гром от их прибытия разнесся на всю округу. И тут вот так раз, и тот, кого якобы забрали на небеса, является к ним на воздушной телеге. Это как? Увы, позиции тех, кто посмеивался над россказнями всяких там придумщиков истории, сильно пошатнулись. Вот же он, этот мужчина, и на воздушной тележке. От факта не отвертишься. Так что переполох Слава навел замечательный. И, как всегда, нужно отдать должное воительницам. Хоть многих из них и перекосило от страха, мечи они держали твердо и были готовы погибнуть, защищая свой клан. Женщина вообще готова порвать любого, кто посягнет на ее дом. А если ее воспитали в воинских умениях, это страшное существо и богов-то порубит, если они попытаются разбросать свои носки в ее доме или настричь ногти возле зеркала. И вот такой летающий носок прибыл в их клан с непонятными намерениями. Что им оставалось делать? На всякий случай, может, пристрелить? Три лука трех были направлены на Славу с крыльца. Руки стражниц подрагивали, натягивая тетиву. Он посмотрел на это безобразие и только хотел крикнуть, чтобы позвали главу, как дверь, ведущая внутрь здания, открылась, и оттуда показалась сама глава сходу, рявкнув что-то вроде «что здесь происходит?». Ее появление имело неожиданное последствие. Одна из лучниц вздрогнула и спустила тетиву. Стрела устремилась в грудь Лере, безмятежно взирающей на мир своими синими глазами. Слава, готовый ко всему, псионически уже предвидел, что стрела полетит в их сторону, и за полсекунды до того отдернул жену в сторону. Стрела просвистела мимо и вонзилась в бок одной из охранниц, стоявших позади скутера. Та ойкнула, когда из нее вырос этот экзотический деревянный стебель и, закатив глаза, упала в пыль. Вокруг зашумели, загалдели и вдруг стихли. Стрелявшая оторвалась от крыльца, выронив лук и теряя стрелы из колчана. Поплыла по воздуху по направлению к конской поилке, здоровенному корыту. Оно стояло под водосточным желобом и наполнялось во время дождя. Лучница немного повисела в воздухе, то повизгивая, то завывая во весь голос. Потом плюхнулась в корыто, подняв тучу брызг, иголка стукнувшись головой о деревянный бортик. Слава поморщился. Теперь в этой дурёхе будет как минимум сотрясение мозга, если чего не похуже. Он посмотрел на сердитую жену, едва не мечущую молнии из глаз, и пожал плечами. «Ну что поделаешь, вот тебе издержки средневековья, того и гляди, башку прострелят». «А думаешь, на земле бывало по-другому?» — усмехнулась она. «Тоже выставили бы какой-нибудь спецназ и давай в нас целиться». «Отличие в том, что на земле, прежде чем пальнуть в такую красотку, как ты, поинтересовались бы, зачем она прибыла, эта аэлита». А эти сразу палить. У баб никогда не было пиетета перед другими бабами. Мне один предприниматель рассказывал, что когда ему нужно было срочно получить в администрации дельную бумагу, он засылал туда бабу, к мужику-начальнику. Тот таял в виде женщину и не препятствовал в получении нужного разрешения. Но когда та женщина входила в отдел, где сидели одни женщины, они чуть не сжирали ее. А вот когда приходил мужик... Ну да ладно, речь сейчас не о том. «Приветствую тебя», — глава настороженно смотрела Славу и его спутницу. «Зачем прибыл к нам в этой странной повозке? Что тебе нужно здесь, в клане? Я не извиняюсь за инцидент, ты напугал всех до посинения. Лучница, конечно, будет наказана за невыдержанность, но и ты тоже хорош. Ну так что тебя снова привело к нам? У нас строго распоряжение мудрых, не принимать тебя ни под каким видом, потому что ты враг, демон. Так что скажешь, демон? Забавно у тебя, демоница, аппетитная. Кстати, а как вы отправили ту дуру в корыто?» – спохватилась Шарса. «Я слыхала, что мудрые что-то подобное якобы могут делать, но ни разу не видала». «Шарса, мне нужна мудрая, которая приходила ко мне, чтобы сделать ребенка. Где я могу с ней поговорить?» «А ты у мудрой спроси», – глава указала на женщину в капюшоне, спешившую к раненой стражнице. «Я не буду вмешиваться. Кто из вас прав, кто не прав – это ваши дела». Сейчас вот полечит и общайтесь сколько душе угодно. Как закончите, зайдите ко мне, поговорим, если будет желание. Ждать пришлось минут 20. Мудрая работала не спеша, но основательно. Через 20 минут стражница уже вставала с земли, удивленно рассматривая свой бок, на котором остался лишь небольшой звездчатый красный шрам. Слава подумал, что все-таки его лечение получается гораздо радикальнее. Такого уродливого шрама он бы не оставил. Мудрая, закончив свое дело, повернулась и с надменным выражением лица быстрым шагом двинулась прочь. Вернее, сделала пару шагов и остановилась, как будто уперлась в стену. Замерла, потом обернулась к незваным гостям и раздраженно сказала. «И чего? Все равно не буду с вами разговаривать. Верховная Мудрая категорически запретила. Вы демоны, разрушители». «Ага», — невозмутимо сказала Лера, и на глазах ошеломленных зрителей плавно перенесла Мудрую поближе к скутеру, подвесив ее в воздухе. «Сейчас как треснут тебя об землю, и полетишь ты туда, где мы, демоны, обитаем. Выпью твою душу». «Лер, ну чего ты пугаешь бабу?» — засмеялся Слава. «Опусти ее». «Уважаемая, вашей Верховной Мудрой нет в живых. Она неправильно себя вела и за это наказана. Слушайте все». Слава повысил голос так, чтобы дошло до самых дальних рядов. «Власть мудрых кончилась. Разнесите по всем кланам, расскажите всем людям. Скоро все изменится. У каждой женщины будет по мужчине, а у мужчины по женщине. Вы будете рожать и мальчиков, и девочек. То, что у вас не рождались мальчики, вина вот этих мудрых, которые колдовством сделали так, чтобы вам не хватало мужчин. Теперь все будет по-другому. Верховная Мудрая и ее помощницы уничтожены, а оставшиеся в живых мудрые теперь не будут влиять на вашу жизнь, а будут только лечить. Все, кончилась их власть». «А тебе не кажется, что ты рано треплешь языком?» — послышался высокий голос из-за спин стражниц, и толпа раздвинулась, как будто ее рассекли гигантским ножом. Перед Славой и Лерой очутилась группа людей. Позади стояла Мудрая в обычном наряде, а впереди нее 5 фигур тоже в знакомом обличье. Бронескафандры. Шлем архаичной формы, за темным бронестеклом не видать лица. Они одновременно подняли руки с игловиками, и в воздухе засверкали белые лучи лазеров, разогнавших свежесть утра резким озоновым запахом. Времени, чтобы надеть шлем и поднять боевой скутер, у Славы, понятно, не было. Все, что он успел сделать, это за секунду до нанесенного удара столкнуть Леру за скутер и залечь туда самому. Удары пришлись на несчастную машину и оставили на бронепластике белые полосы. Торжествующие агрессоры бросились в стороны, надеясь зацепить землян с разных сторон, поставив их под перекрестный огонь. Однако группа слева получила мощный отпор. Лера под прикрытием скутера открыла ураганный огонь из армейского лучемета. Благо такого оружия в Шаргионе завались, осталось еще с того времени, когда Славу пытались захватить зеленые и были уничтожены биороботами корабля. Лучемет был закреплен сбоку скутера, на специальных захватах, сделанных конструкторами аппарата именно для этого. Скафандр, предназначенный для отражения ударов игловика или пуль легкого стрелкового оружия, не выдержал, и голова одного из нападавших взорвалась как арбуз, в который попал заряд из дробовика с расстояния 5 метров. Красные брызги хлестнули по стене дома напротив и лицам ошеломленных стражниц, прижавшихся в этой стене. Второй нападавший лишился руки и с дымящейся дырой в груди был отброшен в сторону куском недожаренного мяса. Перенеся огонь на третью в бронежилете и на Мудрую, командовавшую нападением, девушка за секунду разметала их в стороны, уничтожив так же наверняка, как если бы по ним проехал бульдозер. Посмотрев, куда рванулся Слава, Лера увидела, что двое оставшихся в живых танкочеловека лежат рядом с поилкой лошадей, а на стене рядом отпечатались следы, как будто кого-то унесло ураганом и со всей силы впечатало в стену дома. Лера поняла, Слава добежал до врага и как мечи метнул их в стену, выдав всю силу, которая у него была. Похоже, что сила у него была даже очень немеренная, потому что фигуры лежали не шевелясь и не подавая признаков жизни. Какой бы защитой от внешних ударов не обладали скафандры, но если хорошенько врезать ими о твердый предмет, то содержимое бронекостюмов неизбежно сотрясется так, что получит серьезные повреждения. Слава уже расстегивал скафандры врагов, когда Лера вскочила на сиденье скутера и, выставив перед собой ствол лучемета, дала очередь в землю перед разбежавшимися в стороны и залегшими на землю воительницами. «Получите, сволочи! Если в чьем-то клане еще на нас нападут, будет вот так!» Она в ярости одним движением напялила на голову шлем управления, в мгновение ока подняла в воздух скутер, развернула его длинной очередью полевых бластеров, пробила в крепостной стене в 100 метрах от нее здоровенную дыру. Стражницы в ужасе посыпались со стены, спасаясь от гибели, а Лера долбала и долбала, пока не уничтожила здоровенный кусок 50 метров длиной. Потом опустила скутер, спрыгнула с него, потом захватила ошеломленную главу ментальной рукой, перевернула в воздухе, приблизив лицо к ее глазам, завопила. «Ну что, будешь еще слушать мудрых? Будешь еще болтать то, чего не надо? Демоны, говоришь? Я вам дам демонов, идиотки. Мы пришли вам помочь, а ты, дура, устраиваешь тут представление? Почему не предупредила, что нас тут ждут? Почему не сказала, что эти суки вооружились? Что, жарко стало? Сейчас я тебя охолону. Глава с выпученными от ужаса глазами переместилась в сторону, к злополучной колоде, и Лера стала макать ее туда, радостно смеясь. В этот момент она была похожа не на Снегурочку, а на Горгону Метузу с ее прекрасным, одновременно страшным лицом. Слава смотрел на это со стороны. Вылущив из бронекостюмов мудрых, он убедился, что одна мертва. Удар в стену свернул ей шею, а вторая была в глубоком нокауте, но жива. Он не спешил остановить свою озверевшую супругу, ведь и вправду без участия главы нападение бы не получилось, похоже, враги ждали их прилета. Возможно даже, что такие группы захвата были организованы почти в каждом клане, в расчете на то, что пришельцы прилетят по каким-нибудь делам. Что еще его беспокоило? То, что у мудрых оказались бронекостюмы и главики, значит, где-то была база, на которой те находились. Значит, не все оборудование осталось на транспортнике, и придется искать и выжигать эту заразу каленым железом. Иначе жди нападения из-под тишка, при том, что и главики, и бронескафандры — это очень серьезно. Это вам не мечиками махать. Кроме того, где гарантия, что на базах мудрых нет супермудрых с их умением применять знания псионика? Наконец Лера все-таки успокоилась. Голова была отправлена на лестницу, ведущую в дом, где и воцарилась, утирая с лица воду. Вокруг царило молчание. Воительница, до того пребывавшая в дорожной пыли в полной прострации и непонимании происходящего, начали потихоньку вставать, все еще потрясенные увиденным. Славе было немного жаль их. Они не могли разобраться, кто прав, кто виноват, и оказались между двух огней. Но и без демонстрации силы тоже нельзя было обойтись. Никакие радикальные реформы никогда не делались без того, чтобы не применить принуждение. Видимо, такова природа человека, и амазонки на заброшенной во вселенной планете не исключение. Его больше беспокоил другой вопрос. Если у этих мудрых нашлись и главики, и бронескафандры, эдак завтра найдутся лучеметы и боевые скутеры. Не хватало, чтобы они откуда-нибудь из загашника и флайера достали. Вот была бы хохма. Этот вопрос нужно срочно выяснять. И еще, хватит, наверное, договариваться с главами и уговаривать их на то, что необходимо сделать для их же блага. Прогрессорство мягкой лапкой не принесет быстрого результата. Ну что, собирается сидеть на этой планете годами? Хватит уже, надоело. Вот заработает лаборатория, обработают они группу мужчин и женщин, достаточную для воспроизводства расы, и айда отсюда, в просторы космоса. Слава подошел к лестнице, где сидела мрачная глава клана, и, присев рядом, сказал: «Ты сама виновата. Мудро испортили вашу расу, мы пытаемся помочь, и что получаем? Почему ты не сказала о засаде? Ты же знала о ней». «Знала. И что? Вы пришли и ушли, а мудрые были всегда и будут всегда. Я не могу не подчиниться их приказу, если тебе это неизвестно. Вот чего-то вы натворили. И как теперь мы тут будем жить с разбитой стеной? И как теперь буду жить я, когда эта твоя искупала меня в поилке? Что будет с моим авторитетом?» Глава еще более поворочнела и добавила: «Если вы хотели мне навредить, лучшего результата получить было бы трудно». «Извини», — пожал плечами Слава. «Нам нужно было, чтобы все узнали о том, что нас трогать нельзя. Теперь знают. Что касается твоего авторитета, мы всегда тебя поддержим, если ты поддержишь нас. Все, что я сказал, правда. Мудрые сделали так, чтобы у вас не было мужчин. Им так удобнее вами управлять. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Вспомни, я же вылечил ваших мужчин и несколько десятков ваших женщин. Что с ними сейчас? Как протекают беременности?» «Нормально протекают», — слегка отмякла глава. «Уже животы видны. Даже слишком видны для такого срока. Мудрая, что их осматривала, сказала, что у них могут быть двойни или даже тройни. Ты хорошо постарался. Еще бы мальчиков побольше». «Будут мальчики», — уверенно кивнул главой Слава. «Там все будут мальчики, почти все. Не сомневайся. Что касается приказа мудрых, подчинением, я тебе помогу. Я сниму с тебя этот приказ. Теперь ты будешь жить самостоятельно, не оглядываясь на мудрых. Теперь ты по-настоящему главная. Но я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что знаешь о мудрых, и помогла мне найти ту мудрую, что была со мной. Да, для того, чтобы снять с тебя блок наложенной мудрой, ты должна позволить мне войти в свою голову. Я должен расшатать эту стену. Только после этого смогу снять наложенный мудрыми приказ подчинения». «И наложишь свой?» — усмехнулась мудрая. «Мы скоро улетим отсюда, насовсем», — уклончиво ответил Слава. «Вы сами будете решать свою судьбу. Через несколько недель мы прилетим сюда на большом корабле, и ваши мужчины и женщины пройдут обработку, чтобы излечиться от болезни. Ведь то, что у вас не рождались мужчины — болезнь, созданная мудрыми». Глава прикрыла глаза, соображая, потом, вздохнув глубоко и тяжко, ответила: «Как вы все надоели. Мудрые, демоны, еще кто там есть. Оставили бы вы нас в покое, мы как-нибудь бы выжили. А с вами это сильно осложняется. Глава усмехнулась и поднялась на ноги. «Пошли, будешь снимать с меня защиту, раз нужно. Что касается того, где живут мудрые и где находится нужное тебе мудрое, я расскажу. Все равно ведь сам узнаешь, просветишь голову». Слава аккуратно выглянул из-за куста и осмотрелся. Ничего странного, ничего удивительного. Домики, пруд, ходят женщины, перемещаются девочки. Есть и совсем мелкие, 4-5 лет. Они идут строем за старшей, как утята за уткой, и у Славы защемило сердце. Что делать? Вот как такой лагерь уничтожать? Он обернулся к Лере, тоже внимательно вглядывающейся в эту картину и вопросительно подняв брови. «И что будем делать? Видела вход в пещеру? Что там? Сама подумай, более 1500 скутеров в корабле, но практически нет боевой брони. Не нашли мы ее. Куда она делась? Где лучеметы и игловики? Где остальное оборудование корабля? Что этот корпус воительниц летел воевать луками и мечами? Сомневаюсь я». «Да это ясно», — ответила Лера, задумчиво зажевывая высохшую травинку. «И что ты предлагаешь? Только не говори того, что мне не понравится, типа «я сейчас пойду один и поговорю». Я тебя не отпущу одного. Погибать так вместе». «А чего погибать-то?» — скривил губы Слава. «Поговорю с ними, может, установлю контакт. Или попробую просветить их мозги и узнаю, где находятся их другие базы. Сомневаюсь, чтобы эта база была одна. Скорее, это учебный центр или закрытая школа. Должны же они были где-то обучать своих мудрых. Вот тут и обучают». «Наденем броню?» — подумав, спросила Лера. «Или так пойдем?» «Хм, все-таки я не хочу, чтобы ты шла со мной», — вздохнул Слава, готовясь к бурному протесту жены. «А что касается скафандров, с одной стороны, они могут принять нас за своих и пропустить. У кого еще есть в этом мире скафандры, как только не у их бойцов? А с другой стороны, это боевое снаряжение. Кто знает, может, они воспримут это как агрессию и нападут без вопросов о причинах визита. Ведь чтобы забрать скафандры, мы, скорее всего, убили их людей. Вот что, я все-таки пойду один. И не спорь. А ты будешь тут, наготове, в скафандре с лучеметом и на скутере. Если что, будешь выручать. Все, вопрос закрыт». Слава решительно встал, нажал кнопку на панели скафандра, и тот слетел с него, упав возле скутера. «Не сердись, все будет в порядке». Слава поцеловал жену и зашагал вперед. Вначале он пригибался, прячась за буграми, деревьями, кустами, потом скрываться стало незачем, и он свободно зашагал к деревне мудрых. Его заметили, когда до стены оставалось 100 метров. Часовые на сторожевых башнях закричали, и через минуту из ворот поселения выбежал отряд из 10 гресов, вооруженных мечами и копьями. Они галопом помчались к путнику и, затормозив перед ним, мгновенно взяли его в окружение. Слава остановился, обвел их взглядом и с расстановкой сказал по-грецки. «Мне нужно видеть главную мудрую. Отведите меня к ней». «Ты умеешь говорить на нашем языке?» — удивленно спросил передовой грес. «Как ты тут оказался, человек?» «Повторяю еще раз. Мне нужно видеть главную мудрую. Отведите меня к ней». «А может, его убить тут?» — предложил кто-то из гресов позади. И Слава напрягся, готовый к отражению атаки. «Сказано же, убивать всех людей, которых найдем в окрестностях Дрима». «У них запрещено убивать мужчин, ты же видишь, сисек нет. Значит, это мужчина. Женщину можно было бы убить, а этого нельзя. Ведем его к мудрой. Все заткнулись и следим за округой. Может, он тут был не один?» У Славы замерло сердце, как бы Леру не нашли. «Я смотрела, никого не видно». Молодая греска отрицательно мотнула головой, украшенной копной лохматых волос. «С башни смотрела, все чисто. Чего зря когти сбивать по камням?» «Ленивая ты, сурка!» – пробормотал старший грес и недовольно кашлянул. Наклонившись, он почесал рукой правую переднюю лапу. «Тебе бы только с мужиками за кустом стонать и не службу нести. А если он не один, и мы пропустили? Мудрые нас накажут. Тебя в первую очередь. Иди, дура, приберегись, посмотри вокруг. Может, там соглядатые какие-нибудь». Греска сорвалась с места, всем видом выражая недовольство, и понеслась вперед по широкой дуге, обходя то место, из которого якобы вышел Слава. Он поздравил себя за предусмотрительность. Подходя к лагерю, изменил направление движения, изобразив, что вышел совсем с другой стороны. Так, на всякий случай. Греска вернулась 3 минуты, почти не запыхавшись. Несмотря на то, что по прикидкам Славы ее скорость приближалась к 50-60 км в час. А может и больше. Он подивился. Хорошую расу охранников создали мудрые. Сильные, быстрые, преданные. Что может быть лучше? «Шагай вперед», — скомандовал старший грес и легонько подтолкнул Славу древком копья. Первый шаг сделан, по крайней мере, на подступах к лагерю его не убьют. Вообще-то, уничтожить этот лагерь было легко. Первый вариант уничтожения – сесть на скутер и разнести тут все к чертовой матери. Но кто сказал, что у них нет адекватной обороны? А если у них самих скутеры – запросто ведь. Откуда же вылетели те скутеры, что напали на них в первом городе? А если у них еще и пылевые пушки? Или вдруг ракеты с антиматерией? Было бы очень неприятно получить такую ракету в бок. Опять же, в горе, на склоне которой расположилось это поселение, указанное им главой клана Шерикан, виднелось здоровенное темное отверстие, вход в пещеру. Слава и Лера долго наблюдали за этой дыркой и пришли к выводу, что в ней содержится кое-что интересное. Не зря же там стоят четверо изнывающих от скуки гресов с мечами. Скроются все мудрые в эту нору, а потом как выскочат, как выпрыгнут, полетят клочки по закоулочкам. Нет уж, кидаться, чертя голову на непонятно чем и как вооруженное формирование – это не наш путь. Впрочем, была еще и возможность закончить все одним ударом, вызвать шаргион и врезать по этому месту из мегабластера. И все. И нет города, и пещеры, и вообще ничего в окружности 100 километров. Пятно расплавленного камня. И вот эти мелкие пятилетние девчушки, гуськом пробегающие за своими воспитательницами, в пепел. Нет, в газ. Ну да, возможно, этого требует дело, ага. Но как потом он будет спокойно спать, зная, что убил сотни ни в чем не повинных детишек? Честно говоря, для него проще ничего не делать, улететь. И все, чем восстанавливать эту цивилизацию за счет гибели сотен младенцев. В сущности, что он теряет? Улетел, да и забыл про них. Кто они такие ему? Да никто. С этими жизнеутверждающими оптимистичными мыслями Слава пересек границу ворот поселения под любопытными взглядами детишек, мелких и постарше. Осмотревшись, он с интересом заметил, что вокруг не было признаков использования на полную катушку предметов из высшей цивилизации. Или был какой-то запрет на это, или же таковых вообще не имелось. Скорее всего, первое. Сказано же было, что допуск к тайне – удел высших слоев мудрых. Навстречу ему спешила целая делегация в пресловутых плащах мудрых, но с откинутыми капюшонами. Под длинными рукавами плащей не было видно, вооружены мудрые или нет, но он был уверен, что вооружены. Их предплечья топорщились там, где обычно цеплялись игольные лазеры. Вообще-то ему всегда было подозрительное утверждение, что мудрые могут метать огонь колдовскими заклинаниями. Похоже, что в случае опасности дамочки не гнушались пострелять из своих игловиков, а возможно и лучеметов. «Стой на месте и не приближайся», — гордо надменно заявила первая мудрая, окидывая взглядом Славу. «Кто тебя привел сюда и где женщины, что тебя сопровождали?» «Что?» — женщина наклонилась, прислушиваясь к тому, что ей шептала в ухо одна из спутниц. Потом ошеломленно посмотрела на Славу и упавшим голосом сказала. «Он? Да они уже должны быть...» Женщина замолчала, а Слава, улыбнувшись, закончил фразу. «Они должны быть мертвы, да? Нет, как видишь, живее всех живых. Вот пришел поговорить, обсудить нашу дальнейшую жизнь». «Какую жизнь?» — не поняла мудрая. «Нет у нас с вами никакой жизни. У вас своя жизнь, у нас своя. И вообще, с чего ты решил, что уйдешь отсюда? Такой наглости еще нужно поискать. Пришел с одним лучевиком и рассчитываешь уйти живым? Да заодно только то, что кто-то без разрешения появляется в запретном месте в районе Дрима, его лишают жизни, не спрашивая, зачем он тут появился. Слушай, может, хватит пугать, а?» Досадливо сморщился Слава. «Если бы я захотел, сейчас бы все уже лежали мертвыми, а я бы уходил отсюда через вон те ворота. Я пришел с миром поговорить, обсудить проблемы. Чего ты ведешь себя, как дурочка пятилетняя? Ты же знаешь, кто я, чего глупости какие-то нести? Перед твоими подчиненными за тебя неудобно. И, кстати, я бы хотел, чтобы в переговорах участвовала вон та женщина. Да-да, с животиком, который я ей устроил». Слава указал на знакомое лицо, прячущееся за спинами своих коллег. «Иди сюда, чего ты там спряталась?» Женщина медленно вышла вперед, слегка улыбаясь. Живота у нее почти не было видно, но плащ впереди немного оттопыривался, из чего Слава сделал вывод. Да, все у нее тогда получилось. Интересно было бы посмотреть, что получится в итоге у двух псиоников. «Привет, Слава. Я уж думала, не узнаешь. Один раз всего. Виделись». «Я запомнил. Очень даже симпатичная женщина, очень приятная во всех отношениях. Скажи, пожалуйста, своей начальнице, что я не хочу войны, мне надо лишь переговорить. А потом видно будет». «Я не могу приказывать, уважаемый Миттерс», — развела руками мудрая. «Тем более, что я провинил, вступив по своей инициативе в связь с мужчиной, понесла от него, да еще мужчина оказался инопланетным гостем. Так что я вроде как в заключении тут». «Да», — с насмешкой протянул Слава. «А кто говорил, что это решение мудрых направить тебя ко мне?» «Долгая история», — усмехнулась женщина. «В общем, признали это решение ошибочным, а меня заключили сюда. Вот так». «А кто признал? Гирта?» — проявила осведомленность Слава. «Гирта», — согласно кивнула мудрая, удивленно подняв брови. «А ты ее знаешь?» «Знаю. Гирта мертва. И вы были бы давно мертвы, если бы не вот эти мелкие», — Слава указал на любопытные мордашки девчонок, пробегающих поодаль. «Кто-то сегодня устроил засаду на меня и мою женщину. Мудрые и пятеро в боевой броне, в клане Шерикан. Я мог бы уничтожить весь ваш лагерь одним ударом, но пожалел вас. Нет, не вас. Их», — он снова указал на детишек. «Только из-за них я пришел на переговоры, рискуя своей жизнью. Готовы ли вы к серьезным переговорам, или же мы так и будем обмениваться любезностями?» «Ты лгун», — презрительно заявила старшая мудрая. «Ты наглый лгун. Как ты мог выжить после встречи с 5 бойцами в броне, вооруженных лучеметами? И все твои слова о том, что ты такой великий бог, могущий одним ударом уничтожить целое селение, есть мужское бахвальство, чушь и бред. Болтун, мужчина, наглец. Ты будешь наказан за свои наглые речи. Ты...» Мудрая замерла, глядя в небо с отвисшей челюстью и вытаращенными глазами. В лагере мудрых послышались крики ужаса. Девочки визжали, вопили грессы, побросавшие свои мечи и копья. «Ну что?» — скучающе спокойно спросил Слава. «Так кто из нас лгун? Ты тупая дура, посмотри. Если он сейчас выстрелит из своего оружия, тут будет лишь озеро кипящего камня». Стало темнеть. Невероятно огромная туша Шергиона, закрывая солнце, низко нависла над городком. Казалось, сейчас он упадет на землю и раздавит всех, как букашек. Даже Славе было не по себе, когда над ним, на высоте всего нескольких десятков метров, висело 10-километровое тело корабля. А что уж говорить о тех людях, которые никогда не видели такого зрелища. Славе пришлось оторвать корабль от загрузки металлолома, но тот был не против, конечно. Лететь до Славы ему было 5 минут, поднялся, даванул на газ, и вот он уже тут. Одно только «но». В этот момент как раз долетел ветер, который поднял корабль. Даже не ветер, а ураган. Он так шибанул по стоящим на площадке людям, что те едва не посыпались, как горох. Но еще раньше долетела звуковая волна, сопроводившая Шергиона при пересечении звукового барьера. Она так врезала по ушам всех, кто был в этом селении, что многие от страха и неожиданности упали в обморок. Слава со смехом поблагодарил радостного Шергиона, описав ему ситуацию, передав картинку напуганных существ. Тот порадовался. Ему, как всякому подростку, было очень весело устраивать такие шуточки. Попугав аборигенов, корабль величественно удалился на свое рабочее место, где гравиплатформы с загруженным в них металлом уже ожидали своего хозяина. Когда Шергион скрылся за горизонтом, мудрые зашевелились и начали вставать с земли, куда свалились в ужасе, спасаясь от надвигающейся горы. Беременная мудрая с упреком сказала, отряхивая плащ. «Мне только выкидыша не хватало. Я так перепугалась, по-моему, слегка даже упустила. Да. А старшую-то как перепугал. Эй, уважаемая, вставай!» Глянь, как напугал старуху. Она и сознание потеряла. «Вставай! Опа! Да она померла. Со страху померла. Ну и ну. И кто же теперь у нас тут будет старшей?» «Ты будешь», — невозмутимо сказал Слава. «Кто же еще? Если кто-то против, я сейчас позову корабль, и он сядет точно на ее дурацкую башку. Есть кто-то против? Нет? Замечательно. Тогда пойдем вести переговоры, ага. Кстати, там в кустах моя жена изнывает от скуки. Пусть к нам присоединится, ладно? На такой жаре без питья очень уж тоскливо. Есть что попить? Есть? Замечательно». Слава достал коммуникатор, развернул экран и набрал Леру. Она появилась через несколько минут, как всадник апокалипсиса на скутере зависла над землей. Потом опустилась, стянув шлем, и спросила, указывая на лежащую мудрую. «Ты что ли успокоил?» «Нет, это кара богов за неверие и глупость», — слегка усмехнулся Слава. «Пошли вести переговоры. Нашел я ту, кого хотел, теперь она тут старшая, не правда ли, мудрые?» Мудрые закивали, и Слава в сопровождении десятка женщин пошел в один из домиков, где жила старшая, управляющая этим селением. Сама же старшая осталась лежать на земле, глядя в небо раскрытыми в ужасе глазами. Ее уже обступили грессы, собираясь утащить к месту последнего приюта. «Все не так просто», — глядя на Славу карими глазами, сказала новая старшая мудрая и поставила на стол чашку с травяным отваром. «В среде мудрых брожения все смешалось. Вы как будто засунули палку в котел с пивным суслом и поворошили. Теперь тайна совсем не тайна. Одни кричат, что пора уже жить так, как положено, другие, что надо искоренить эту заразу инопланетных пришельцев и вернуться к обычной жизни. И тут еще Гирта исчезла. Она и вправду мертва? Не сердись за недоверие, но это очень важно. От нее зависело многое в нашей жизни. Гирта вечна. Я была еще маленькой, когда Гирта существовала и выглядела именно так, как сейчас. Она вообще не стареет. Я не знаю, как это делается, но факт есть факт. Зато мы знаем, как она не старела», — усмехнулся Слава. «Но теперь все. Извини, но вы будете жить, как обычные люди. То, за счет чего ваши руководители не старели, я забрал. Только не для того, чтобы вы тут старели и умирали, а для того, чтобы с этой штукой больше не вытворяли таких вещей, как раньше. Гирт и ее помощницы могли делать все, что угодно с человеческими телами. Вот пример. Грессы. Ты в курсе, что это искусственное создание, что их никогда не было на этой планете? И что они созданы сплавом человека и ящера? Ты бы хотела, чтобы твоих детей сплавили с ящерицей или лошадью?» «Как это может быть?» Глаза мудрые раскрылись в ужасе. «Мне не хочется тебе верить, но в последнее время я видела столько чудес, что теперь уже и не знаю, чему верить». «Кстати, о чудесах». Слава задумчиво постучал по столу кончиками пальцев, потом оторвал кусочек лепешки и отправил ее в рот. «Что находится в той пещере, которую охраняют грессы?» «Я не знаю», — растерянно ответила женщина и, обернувшись к Грессу у входа, скомандовала. «Позови сюда Эйарт и Хару, быстро». Гресс мелькнул в дверях, и разговор затих в ожидании вызванных мудрых. Слава решил, что она вызвала женщин неспроста. Скорее всего, они были в курсе дела, и потому не стал настаивать на рассказе, кто они и что они, и так узнает. И точно. Когда появились две женщины неопределенного возраста, от 35 до 45, с гладкими лицами, седоватыми длинными косами, они заявили, что в пещере находятся великие сокровища, принадлежащие тайне, что это хранилище великих артефактов, и входить в него означает навлечь проклятие на себя и на свой клан. Этим заявлением они очень сильно заинтересовали Славу и его супругу, у которой заблестели глаза, как при виде нового развлекательного аттракциона. Тут же было решено посетить тёмную пещеру, чтобы удостовериться в наличии артефактов, которыми можно кого-либо проклясть, очень полезная в хозяйстве штуковина. Узнать что-либо о содержимом пещеры поконкретнее не представлялось возможным по причине полной закрытости информации. Похоже, что доступ к тайне был ограничен совсем уж малым кругом мудрых, Верховной и ее приближенными. Ну что ж, владение информацией всегда было признаком силы. Владеешь информацией – владеешь миром. Они быстро собрались и в сопровождении стайки мудрых, толпы грессов и множества мелких девчонок пошли к пещере. Грессы-охранники у входа расступились перед толпой, безразлично пожав плечами, и когда мудрая сообщила, что пост снят, отправились по своим делам, не интересуясь, что тут будет происходить. Грессы вообще отличались минимальным воображением, что очень удобно для службы. Меньше размышлений, делай, что тебе говорят, получай свое вознаграждение, а больше не надо. Нормальные служаки, выведенные путем скрещений и отборов. На пороге пещеры вся делегация застопорилась. Мудрые категорически отказались идти внутрь, сообщив, что заходить туда имели право только особые, наделенные могучими способностями женщины, а им там грозит совершенная гибель. Так что идти на совершенную гибель пришлось Славе и Лере, одним, безо всякой моральной поддержки. Впрочем, им это было не впервой, так что тьма пещеры радостно приняла в свои объятия исследователей. Первое, что бросилось в глаза – здоровенные двери из железного дерева, на которой висел амбарный замок. Никаких тебе сложных заклинаний или танцев с бубном. Замок, который только из пушки разбивать. Впрочем, и это вариант, подумалось Славе. Он вышел из пещеры на свет, и толпа, замершая у выхода в ожидании каких-то апокалиптических событий, ахнула. Увы, у вышедшего из пещеры не было ни рогов, ни дополнительных причиндалов, выросших где-нибудь на видном месте, например, на лбу, посему все разочарованно молчали. Слава осведомился, нет ли ключа к замку, но, как и следовало ожидать, его не было. То ли спрятан главный, то ли вообще давно утерян. Скорее всего, первый, хотя... В общем, вернулся Слава в пещеру, несолоно хлебавши, и, выгнав оттуда Леру, приложил к плечу армейский лучемет, лучшую отмычку в мире. Когда из пещеры наконец-то повалил дым, народ решил, вот оно началось. Пришельцев нормально едят демоны, и пора сваливать кто куда. Что они и сделали, оставив на месте лишь горстку побледневших мудрых. Слава вышел из пещеры в очередной раз, провонявший гарью, испачканный сажей и довольно сердитый. Как ни странно, деревянная дверь довольно успешно сопротивлялась разрушению, исторгая невероятно вонючий дым, проникший в его организм до самых пяток. Похоже, что мудрые применяли дерево со специальной пропиткой, после которой ни один уважающий себя червяк не станет есть эту дрянь. А может, это деревья изначально были такими, потому их и применяли для строительства. Потом стало ясно. За деревянной дверью находилась еще одна, стальная, и с ней уже пришлось повозиться. Амбарный замок висел на толстенных петлях, уходящих в эту металлическую створку. Металл двери был довольно прочен, и прежде чем Слава сделал проем, достаточный, чтобы протиснуться в пещеру, он хорошенько надышался ядовитыми испарениями двери и дымом от горящей стали. В общем, досталось ему хорошо. Дожидаясь, когда дым развеется, он думал о том, что хорошо бы, если бы эти труды оправдались. И там действительно было бы что-то интересное. Если бы докабы, узнать можно, только войдя внутрь. Вошел. Леру оставил снаружи, на всякий случай. И не зря. Первое, что увидел – лязгающее чудовище, маленького брата тех носорогов, что он когда-то перенастроил на себя и что повыкопал в тоннелях Киркаров. Боевой робот. Слава не успел ничего сообразить, как эта штука размером с теленка метнулась к нему и с быстротой молнии попыталась сбить с ног, подобно атакующему быку. Мысль, почему не стреляет? То ли неисправен бластер, то ли... Мимо пролетела сеть, похожая на паутину, чуть не задела Славу за плечо и влепилась в стену, мокро шлепнувшись, будто кусок теста. Машина для поимки людей? Какого черта она тут бегает? Слава, ловко уворачиваясь от злостного паука, заметил, что таких машин тут было десятка два. Они стояли у стены, покрытые пылью и паутиной. Кроме того, тоннели, большая круглая пещера за ним, 100 метров диаметром, были заставлены различным оборудованием, непонятного назначения механизмами и приборами, разнокалиберными ящиками, лежали штабеля длинных контейнеров, по виду напоминающих те, в которых обычно хранились бронескафандры. Впрочем, особенно рассматривать все это богатство было некогда. Пакостный робот размером с дога бегал довольно быстро и обладал высокой маневренностью. Слава прыгал между штабелями, как заяц, пытаясь на ходу придумать, как в конце концов остановиться и перенастроить эту поганку, но не смог придумать ничего, кроме как встать и крикнуть. «Ну на, на, подавись, скотина зловредная!» Робот тут же выпустил в него очередную порцию паутину, опутавшей Славу с ног до головы, и, подбежав, деловито закутал ее в засыхающий покров, прочный как сталь. Затем легко подхватил 100-килограммовую тушу землянина на загорбок и понесся вглубь пещеры. Славе было немного смешно. Размером похищенный превосходил похитителя. А еще его раздражало, что металлический чешуйчатый бок этого охотника натирал спину. Проскочив всю пещеру, робот выскочил в незаметный проход, находившийся за штабелями с зелеными длинными ящиками, очень похожими на ящики для ракет, и галопом поскакал дальше, вытрясая все внутренности. Человек, тихо матерясь, вышел из своего физического тела и, опустившись на этого представителя охотничьего племени, за несколько минут, что тот бежал, перепрограммировал на подчинение себе. Затем вернулся в тело и попытался самостоятельно сорвать с себя паутину. Не тут-то было. Она обладала прочностью стальной нити. Тогда он дал команду роботу в уверенности, что тот имеет нужный инструмент для освобождения пленников. И не ошибся. Робот выплюнул из невидимого сопла облачко жидкости на обволакивающий Славу кокон, и тот стал разваливаться, отлетая целыми кусками. Слава облегченно вздохнул, открывая последние остатки паутины со своей груди, и, приказав роботу сопровождать, зашагал дальше. Тоннель, который уходил в гору, был явно искусственного происхождения. Когда Слава вышел по нему в круглую полость, выплавленную в скале, он в этом убедился окончательно. Потолок пещеры был довольно высок, 15 метров. Посередине что-то мерцало, и Слава с удивлением увидел большой генератор, работающий на антиматерии. От него тянулись пучки кабелей, веером расходясь в стороны и уже в десятки метров от него входя в блестящие ящики, видимо, распределители энергии. От них ответвлялись сотни, а может и тысячи других кабелей, шедших к рядам цилиндрических капсул или боксов размером с человеческий рост. Капсул было много. Начав считать, Слава сбился на 150 и бросил это дело. Подойдя к одной из них, он попытался рассмотреть то, что находилось за прозрачным бронестеклом, но из-за наслоений грязи, пыли, а может помутнений стекла от тысяч лет пребывания в горе, ничего не было видно. Слава оглянулся, ища что-нибудь вроде тряпочки, досадливо поморщился. Откуда тут быть тряпком? Придется как-то по-другому. Начал скрести стекло руками, тереть ладонью, поплевывая, ругаясь, потому что ладонь быстро стала черной от грязи. Тер около минуты. Ни черта. Корка, как известковая. Не мудрено, сколько тысяч лет тут стоять. Позади послышался шорох. Обернулся и едва успел приказать роботу не трогать жену. «Ты чего? Я ж тебе сказал, сидеть и ждать меня на улице, Лер. Хагр дурно на тебя воздействует. Ты стал недисциплинированный». Слава не на шутку рассердился на супругу за ее самовольство. «Извини, Славик», — виновато похлопала глазами жена. «Я так за тебя боялась. Ты ушел, и нет, и нет, и нет, и нет. Я пошла выручать. А что это за собачка такая возле тебя? Что за штука?» «Эта собачка — ловчий робот. Когда я сюда вошел, он тут же меня паутиной опутал. Он выстреливает паутину, которую сам и делает. Потом потащил меня вот сюда. Зачем? Да кто его знает. Видишь, какие-то тут штуки. Пытаюсь посмотреть, что там такое, а не могу. Дай-ка лучи мёд, я прикладом, что ли, поскребу. Жаль, меча нет, сейчас бы запросто отскрёб». Слава приставил металлический откидной приклад лучемёта к стеклу и стал усердно отскребать корочку с крышки бокса. Грязь начала поддаваться, и через несколько секунд он уже расчистил окошко размером с ладонь. Заглянул туда, и глаза у него стали как чайные блюдца. «Лер, глянь, что там! Вот это да! Неужели во всех?» «Похоже на то», — прошептала Лера, глядя в лицо мужчины. Глаза его были закрыты. «Слав, ты думаешь, они живы? Кто это?» «Кто?» — усмехнулся Слава. «Давай рассудим. Итак, имеем корпус карателей, состоящих исключительно из женщин. Экипаж корабля и обслуживающий персонал – исключительно мужчины. Авария, которая не оставляет надежды на то, что исход с этой планеты есть. Что делать? Нужно устраиваться. Как? А вот как захочется. Так, как мы уже увидели. Откуда этот мужчина и что в других боксах? Вопрос интересный. Думаю, что там мужчина из команды корабля. А еще, сдается мне, пойманные роботом непрошенные гости. Он ведь меня сюда нес, чтобы засунуть в такую штуку. Да на кой черт ты ему сдался? Вот чего этого не пойму». недоуменно спросила Лера, разглядывая содержимое пещеры. «Да кто знает. Может, они потом бифштексы из свежачка крутили?» — усмехнулся Слава. «Факт есть. Он меня поймал. Правда, я сам поддался и тащил в эту пещеру. Раз тут стасисные блоки, значит, целил засунуть меня в один из них. Иначе зачем тащить? Бросил бы там и все. Ну как я мог влезть в голову тем, кто настраивал этого робота и понять их придумки? Ладно, давай предположим, что те, кто пойман в пещере, отправлялись до решения мудрых в стасис. Потом их извлекали и решали казнить или миловать. А чего спрятали команду? Зачем загнали в стасис? Зачем?» Слава хмыкнул и постучал пальцем по стеклу бокса. «Может, берегли специалистов, инженеров, может, сохраняли генетическую базу. Уверен, что эти мужчины не обработаны вирусом. Боялись, что будут генетические сбои и останутся без мужиков. И, как оказалось, не зря опасались. А теперь вот он, стратегический запас мужского племени. И давай-ка подумаем, а что это нам дает? Зачем нам это надо? Или, скорее, зачем им это надо?» «Кому им?» – не поняла Лера. «Мужчинам этим, что ли? Нет, ну попробуй по 100 тысяч лет в этом ящике, сразу поймешь, зачем им это надо». Вот они выходят и попадают в общество воинственных амазонок, где их тут же сажают на привязь и заставляют усеменять баб. Они будут рады? «Хм, кто знает, может и рады», — хихикнула Лера. «Мы же их не знаем, может они только мечтают об этом». «Может. А может и нет», — улыбнулся Слава. «Да черт с ними, давай думать не о них, а о нас. Допустим, мы их выпустили, нам это что даст?» «Мы их отправляем в кланы, распределим по потребностям, и будут они оплодотворять женщин. Вот и все, цивилизация спасена, а мы счастливые сваливаем отсюда куда подальше». «А ты подумала, захотят ли они распределяться?» «То-то». Слава обошел вокруг цилиндра капсулы и осмотрел его со всех сторон. Под коркой было видно мерцающее пятно, что-то вроде красного крестика на синем фоне. Не найдя никаких следов панели управления, Слава сделал вывод. Это и есть выключатель, то, что запускает процесс выхода из стасис-поля, блокирующего все процессы внутри этой капсулы. Подобные капсулы обычно использовались в медицинских целях. Нет возможности вылечить больного на месте? Загрузил его в капсулу, доставил в стационар. Вот и спасение. А еще когда что-то случилось с космическим кораблем и другого пути для спасения нет. Отправили аварийный буй и грузитесь спокойно в капсулы. Слава встречал что-то подобное в программах Визора на Алусии, но никогда не видел их вблизи. Вот, пришлось. «Ну что, попробуем достать одного из этих кадров?» — усмехнулся Слава. «Предоставляю тебе право торжественного нажатия на кнопочку». «Марш заиграл! Трубы поют! Поехали!» Лера стукнула прикладом по корке на капсуле, сбив ее до металла, обнажилось мерцающее пятно с крестиком. Затаив дыхание, нажала. Ничего не произошло. Присмотрелась. Вроде ничего не мешает. Странно. «Слав, кнопка не работает». «Вижу». Слав нахмурился. «Тут какая-то защита от дурака. Попробуй нажать 2 раза подряд или 3. Или 2 раза быстро, пауза еще раз. Что-то такое должно быть, иначе кто-нибудь может поразвлекаться или просто случайно нажать. Давай». Понадобилось 1,5 часа, чтобы найти код. Когда они уже отчаялись получить искомый результат, Слава подошел к кнопке и через равные промежутки нажал 7 раз подряд. Странно, но он увидел это в своем видении. Парадокс, над которым собрался подумать позже. Кнопка вспыхнула зеленым, прозвучали 3 коротких сигнала, и ничего не произошло. Капсула застыла, как будто больше с ней ничего не происходило. Вообще-то Слава мог бы попробовать вскрыть капсулу ментально, отключить кабель или попробовать влезть в механизм включения процесса выхода из стасиса. Но к чему выдумывать велосипед, когда можно просто нажать кнопку? А еще, ведь он не решил, будет ли размораживать всех или все-таки оставит их на будущее, передав код включения капсулы мудрой. Теперь код известен. Любой сможет разморозить этих людей, этот генетический фонд цивилизации. Слава подошел к капсуле, постучал по ее корпусу. Посмотрел. Крышка заблокирована минеральной коркой. Дай-ка лучемет, а то он там задохнется, как мышь. Крышку заело. Погоди-ка, я попробую. Подмигнула Лера и осмотрела шов в том месте, где крышка соединялась с корпусом. Слава с усмешкой наблюдал за ее действиями, но не засек момент, когда нанесла удар по шву с такой силой, что капсула содрогнулась, а девушку чуть не опрокинула. Лера смущенно улыбнулась. Вот что значит тренировки. Псионически подняв ящик, лежащий у стены, она врезала им по капсуле. Ящик на вид был очень тяжелым, 200 кг, не меньше, но Лера свободно держала его в воздухе. «Твои силы растут», — удивленно поднял брови Слава. «Эдак скоро ты будешь жонглировать планетами, а, моя милая?» «Глянь, глянь, открывается!» – прошептала Лера, и они всмотрелись в щель под открывающейся крышкой. «Что там?» Крышка, приподнявшись, замерла. Из-под нее высунулась рука, толкнула крышку вверх, та заскрежетала и доползла до верхнего положения. Из капсулы вылез худощавый человек, пониже Славы, с хищным бесстрастным лицом. Он внимательно посмотрел на стоящих перед ним людей и четким, хорошо поставленным голосом сказал на языке зеленых: «Код доступа». «Что за код доступа?» — не понял Слава. «Ты кто такой?» «Ваш код доступа. Вам дается 3 секунды для того, чтобы сказать код доступа. В противном случае вы будете уничтожены». «Лер, это не человек. Бей». Лера обхватила неизвестного псионическими щупальцами и вздернула вверх. Он повис в воздухе, но тут же невозмутимо поднял руку и выпустил луч из игловика, вделанного у него уже в палец. Но безуспешно. Земляне уже спрятались за другими капсулами, тогда существо сообщило. «Активирован механизм самоуничтожения. Весь персонал должен выйти из радиуса поражения. Отсчет начат. 30, 29, 28». Слава упал на землю, закрыл глаза и буквально не вышел, а выскочил из тела. Метнувшись к висящему в воздухе существу, он вошел в его сознание и нашел его источник питания – капсулу с антиматерией, установленную в животе. Секунды текли медленно, так медленно, как будто он растянул их до минут. Первое, что сделал, взял контроль над мозгом киборга. Мозг обычный, человеческий, только специальным образом обработанный, как для вставки во флайеры. Фактически это существо было механизмом, управляемым живым мозгом, только система питания другая. Внешне он выглядел как человек, но тело представляло собой сплав из искусственной плоти и металла. Что-то подобное Славе некогда предлагали сделать на планете Нитуль. Мозг, соединенный с искусственным телом повышенной боевой мощи. Теперь он с таким и столкнулся. Взяв мозг под контроль, Слава тут же приказал отменить взрыв. Оставалось 3 секунды, когда он все завершил, к своему величайшему облегчению. Взрыв маленького кусочка антиматерии похоронил бы их в пещере навсегда. Вернее, похоронил бы не их, а белый пепел, оставшийся от тел. «Все, опускай его». Слава открыл глаза и посмотрел на Леру, настороженно следящую за подвешенным киборгом. «Я его перепрограммировал». «Робот?» «Киборг. Мозг человека, тело вперемешку, живое и металл. В руках лучеметы, лезвие вроде мечей. Мозг укрыт за броней, тело тоже. Танк. Только с виду человек. Если бы не мой опыт, я бы не успел». «Зачем их хранить в стасисе? Смысл какой?» Лера подошла к киборгу и с легким страхом посмотрела в его лицо. «Никогда бы не сказала, что это такая опасная штука. Почему он решил самоуничтожиться?» «Мы его захватили. Наверное, в него заложена команда самоуничтожения, если такое произойдет. Но что ты меня спрашиваешь? У древних были свои причуды. Например, хранить киборгов в стасисе. Смысл? Сидят себе и сидят. Надо, вытащил парочку, сказал кодовое слово, и вот они уже твои помощники. Что им скажешь, то и сделают. Каратель, например. И не удивлюсь, если код доступа забыли. Жаль только, что здесь не мужчина, а вот эти самые киборги». «Ты уверен?» «Нет. Буду проверять. Нудно, тупо, но надо. Пойдем-ка наверх отдохнем, да и с этим кадром потолкуем». Слава подошел к киборгу, безмятежно стоящему возле капсулы, и спросил. «Твое имя?» «ЕТ-408. Я буду звать тебя Йети. Йети, шагаешь со мной, не отстаешь. Ни на кого не нападать без моей команды». «Принято. Готов». Слава повернулся и, пропустив вперед Леру, зашагал прочь из пещеры. После всех событий ему срочно следовало подкрепиться, отдохнуть. Лимит волнений на сегодня был исчерпан.